Вывих, растяжение мышц и сухожилий. Гнев и злость, гнев и сопротивление, обида, желание отомстить – это еще не весь перечень пагубных эмоций, которые могут привести к травмам такого рода. Таким образом, подсознание может сдержать человека от запуска гнева и насилия. Оно создает своеобразное препятствие перед желанием ударить кого-либо. На прием ко мне пришла молодая девушка с экземой ладоней и вывихом плечевого сустава. Мы сразу установили контакт с подсознанием. Внутренний разум сообщил, что причина и экземы, и вывиха плеча – это гнев на отца. Вы знаете, доктор, это действительно так. Мой отец алкоголик. Он часто напивается и бьет мою мать. Это продолжается уже давно. Экзема на ладонях появилась у меня с тех пор, как он начал сильно выпивать. И вот однажды он в очередной раз напился и очень сильно избил мать. У меня появилось желание убить его. Честно говоря, у меня давно чешутся руки сделать это. Так вот, я побежала в коридор, где хотела взять топор, но отец схватил меня за руку и сильно дернул. Он вывихнул мне руку. Я закричала от боли и так и не смогла в очередной раз осуществить мое намерение.